особого размаха и как стихия захватила мнимо просвещенное общество западных индустриально развитых стран. Как могло произойти, что столь большое число людей, не исключая и интеллигенцию, оставило те серьезные надежды, которые они же раньше возлагали на науку, и вместо этого так доверчиво бросились в объятия анти- и псевдонауки? Почему многие люди считают себя разочаровавшимися в современном знании и ищут спасения в мистике, размышлениях о потустороннем и во вновь возродившемся культе НЛО? В чем корни этой пробудившейся веры в чудеса? На тех, кто верит в силу человеческого разума, пышный расцвет псевдонауки действует угнетающе, считает американский автор Де Камп, коллега философа Пауля Курца. В эссе «О жаждущих веры», опубликованном в журнале «Гуманист», он высказывает предположение, что человечество в целом всегда ощущало огромный аппетит к преувеличениям и историям о захватывающих дух чудесах. В наши дни к этому добавились и новые причины, а именно ослабление позиций сохранившихся религий. На протяжении столетий они считались традиционным источником достоверных знаний о человеке и космосе. Однако с прогрессом науки появляется все больше правильных ответов на вопросы, долгое время относившиеся к числу неразрешимых. Но эти ответы зачастую противоречат догматам священных писаний. Все более усиливающийся в связи с этим процесс отхода религии на второстепенную роль блюстительницы нравственности и поддержания институтов социального обеспечения означал ее упадок в мировоззренческом плане, оставивший в человеческой психике пустоту. Почему же современные естественные науки не в состоянии заполнить эту пустоту? Де Камп считает, что они слишком безличны, слишком индифферентны по отношению к человеческим надеждам и стремлениям. Кроме того, по мере своего усложнения, они все больше и больше становятся областью, труднопостижимой даже для специалистов, не говоря уже о дилетантах. Как на неуспевших в школе познания, которым хочется лишь убаюкивать себя колыбельными песнями и грезить о несбыточном, определяет женевский профессор литературы Георг Штайнер новомодных поклонников веры в исцеление и чудеса. Абсолютно безразлично, прибегают ли они к гороскопам или наркотикам, макробиотике, гуру или чувственному тренингу, совершают ли они паломничество в Катманду или увлекаются спиритическими сеансами, все они гонимы одним и тем же чувством духовного голода, одним и тем же одиночеством и одним и тем же страхом. Философ Пауль Курц видит корни современного иррационализма также и в так называемой антикультуре, вызове, брошенном в 60-е годы ультралевыми и хиппи. Дешевый лозунг необходимости углубленного самопознания, достигавшегося приемом наркотиков или путем крайнего опрощения, также способствовал антипатии к миру технической цивилизации, как и политический упрек в том, что объективность с позиции классовой борьбы якобы безусловно невозможна. Мы живем в обществе изобилия, которым обязаны научному и техническому прогрессу. Примечание. Учитывая вопиющую социальную несправедливость любого капиталистического общества, в предлагаемом Курцем контексте лучше было бы сказать «в обществе, которое могло бы иметь все предпосылки, обладать изобилием для каждого из его членов, но...» И несмотря на это, именно в обществах изобилия странным образом укоренился новейший антиинтеллектуализм, зачастую граничащий с истерией. То, что некогда объявлялось величайшей надеждой человечества, сегодня многие расценивают как величайшую угрозу. В таком развитии событий отчасти виноваты сами ученые, и поэтому им не стоило бы этому так удивляться. Чего только они не обещали, еще верившие в науку общественности, и как часто они обманывали ее, в больших ожиданиях и надеждах.